хочу быть там, где везде слышны слова любви. Там, где не важно, если выглядишь смешным на вид. Где даже муза задержаться до утра норовит. Где верят искренним глазам, а не экрану ТВ. Хочу туда, где половинки сердца стали целым. Где ценят каждый день у купидонов под прицелом. Любовь как панацея, радость видно на лице. Я хочу туда, где ценят каждый миг, пока все целы. Хочу поцеловать тех, кого давно не видел. Услышать громкий смех и снять довольно много видео. Видимо, для того, чтобы всех убедить, что те, кто ушел раньше, рядом, хоть мы их не видим. Зовите меня психом, да, но я хочу туда, где никто не будет предавать, и я не предам. Куда в небе тихо по волнам уходят сюда, куда за ними мысли следом полетят по пятам. Хочу туда, где точно будет кто-то ждать меня. Будет ждать любое время ночи или дня. Где сердца сгорают от любви, а не огня. Хочу быть с теми, кого я давно хотел обнять. Хочу быть там, где суждено исполниться мечтам. Хочу притронуться губами к этим берегам. Хочу сберечь силы, свою веру не продам. Если речь о том, как очутиться там, подумай сам. Хочу туда, где нету ненависти и зла. Хочу туда, где миром правит мир, а не борьба. Хочу туда, где есть свобода, а не вера в теле. Хочу туда, где верят в то, что есть на самом деле. Хочу туда, где был полет, но мимо двух башен. Хочу туда, где курс валют никому не важен. Хочу туда, где быть свободным не просто писк моды. Хочу, чтоб каждый делал то, что дано от природы. Хочу туда, где любовь дороже всяких денег. Хочу туда, где есть лавэ и мучает безделье. Хочу быть первым, и чтоб первым был ты. Хочу туда, где явью стали все наши мечты. Жизнь коротка, так что пакуй чемоданы. Мысли по ветру, и когда-нибудь окажемся там. Мы хотеть не вредно, мама говорила, мама права. Так что хочу туда, хочу туда. Пора сменить курс, чтобы изменить себя. Так что мотай на ус, пока есть время. Пока другие спят и бурятся с ленью, лови свое течение, просто поверь мне. Пора сменить курс, чтобы изменить себя. Так что мотай на ус, пока есть время. Пока другие спят и бурятся с ленью, лови свое течение, просто поверь мне. Хочу туда, где точно будет кто-то ждать меня. Будет ждать любое время, ночи или дня. Где сердца сгорают от любви, а не огня. Хочу быть с теми, кого я давно хотел обнять. Хочу быть там, где суждено исполниться мечтам. Хочу притронуться губами к этим берегам. Хочу сберечь силы, свою веру не продам. Если речь о том, как очутиться там, подумай сам. Мама права. Ты.